но при этом и пренебрегая им. Все же поразительный он человек, генерал Доран. Ведь понимает, что Гард теперь тоже все понимает. Но как собака, схватившая кость, рычит и кромсает ее на глазах у других собак, лишь бы сожрать, а вы, мол, если хотите, можете глядеть, не подпущу. Вот и улица моряков. Дом в глубине небольшого парка. Тишина. Уже на месте люди Робертсона. Они провели Гарда по скрипучей лестнице в комнату бывшего гангстера. По первому впечатлению Барроу был жив. Он сидел на своем привычном месте, в кресле за столом, слегка откинувшись на спинку. Глаза его были открыты и, как ни странно, имели осмысленное выражение. Перед Барроу в кажущемся беспорядке были разбросаны карты, а на шее его, лишь приблизившись и приглядевшись, Гард увидел тонкие фиолетовые подтяжки. Из уголка рта тянулась тоненькая, прям-таки нитяная струйка запекшейся крови. Барроу был действительно задушен. Гард многое повидал на своем веку, но вид убитого вызвал у него неприятный озноб. У комиссара создалось впечатление, что сумасшедший Барроу прозрел именно в тот момент, когда его душили. В глазах не было прежней бессмысленности и непонимания. Они спокойно и мудро глядели в бесконечность, а губы, брови и все лицо выражали такое презрение к смерти и такое понимание своей обреченности, что прямо жуть брала. Бывший гангстер-моряк не только не сопротивлялся чьим-то рукам, душившим его фиолетовыми подтяжками, но с облегчением и спокойствием йогов принял смерть, словно избавление от чего-то непомерно тяжелого, что он нес так долго на своих плечах. Следов убийца не оставил. Дело было сделано чисто на высоком профессиональном уровне. На металлических предметах, на стекле, на полированных частях мебели, короче говоря, где только могли остаться отпечатки пальцев, они принадлежали двум людям. Самому Барроу и, вероятно, его служанке, мисс Флэшбот. У Гарда даже мелькнула дерзкая мысль. Уж не старуха ли прикончила идиота, сама взбесившаяся от его пасьянсов и этого «не надо»? Но карты... Комиссар взял эксперта за локоть и глазами показал на стол, и даже Симпсон, а это был именно он, заметил, что карты что-то изображают, то ли чей-то профиль, то ли контуры какого-то фантастического животного. «Не слон ли, господин комиссар?» — сказал Симпсон. «Нет, здесь буквы. Смотрите, это R, а это B, RB. Что бы они значили, как вы думаете, Симпсон?» «Если Б Барроу, то он Мэтьюс, а не Р. Спросить бы у Флэшбот», — сказал Гард. Но старуха исчезла, будто ее вовсе не было. Свидетели, состоящие в основном из соседей, ничего существенного рассказать не могли. Они не видели ни входящих в дом, ни выходящих из него посторонних людей. А вот Флэшбот в свое обычное время поплелась в мясную лавку. Правда, хозяин лавки заявил, что она у него сегодня не была. Никакого шума со стороны виллы, кроме обычных собачьих голосов, никто не слышал. Вернулась ли в дом мисс Флэшбот, никто не заметил. Да и с какой стати следить за ней, если по уму она в последнее время мало чем отличалась от бедного Мэтью Забароу. Царствие ему небесное. Вот был когда-то джентльмен. Труп обнаружили случайно. Как и бывало часто в подобных случаях. Зеленщик, которому Флэшбот постоянно делала заказы, явился к вечеру с салатом и брюссельской капустой. Однако служанка господина Бароу на его зов почему-то не вышла. Тогда он, кряхтя и чертыхаясь, сам поднялся по скрипучей лестнице с корзиной в руках, говоря изредка: «Мисс Флэшбот, черт побери, мисс Флэшбот!» Пока не добрался до комнаты Бароу. Исчезновение старухи чрезвычайно обеспокоило Гарта. Немедленно запрошенный по телефону Циц характеризовал Флэшбот как служанку мистера Бароу, выдал дату ее рождения и на этом умолк, что свидетельствовало о малом интересе к ней со стороны полицейского ведомства. Однако Гарт не мог исключить и того, что Флэшбот была сотрудницей фирмы приключений, специально приставленной к Бароу, и что после визита комиссара к Дорану ее тоже нельзя было оставлять в поле зрения полиции. Старуху, возможно, где-то укрыли, если не убрали. Всякое могло быть, а без нее Бароу все равно не мог бы физически существовать. Вот и придушили его на прощание, чтобы не мучился. Кстати уж, не сама ли мисс выполнила этот приказ? С улицы иностранных моряков комиссар решил ехать не домой, а сразу в управление. Бароу и Карне всего лишь начало. Надо ожидать продолжения. И лучше всего это делать у пульта дежурного по городу. Тем более, что надвигалась ночь. Нет, неуютно было Гарду в роли пассивного наблюдателя происходящего. Но что он мог поделать, если пока не ухватил системы убийств, а потому не мог вычислить и предсказать дальнейшие ходы Дорана, без чего, естественно, не мог предотвратить преступление. Ему ясно было одно. Генерал чистит свои конюшни, убирая потенциальных свидетелей. Кто они, где живут, где работают? Быть может, следующие на очереди у Дорана – сотрудники фирмы приключений. Тем более, что он с самого начала рискнул не какой-нибудь рядовой стрекозой, а самим управляющим Хартоном. Возможно, если возможно, то необходимо немедленно засадить Таратуру за список работников фирмы, выяснить их наличие, а затем организовать, как лучше выразиться, их охрану или слежку за ними. Но, скорее всего, думал Гарт, убирали не сотрудников, а клиентов фирмы, причем не таких, как Фред Честер, который, не выходя из кабинета управляющего, испытали невинные приключения, а таких, как Мэтьюс Бароу, то есть побывавших в глубине, в подводной части айсберга и вынырнувших оттуда».